который едва не сбил меня, девушка не разменивалась на мелочи и буквально прыгнула к стоящему в паре метров мне. «Спасибо, спасибо, спасибо. Еще и поцелуй в щеку прилетел. Приятно. Это же, вау, сюрприз». Преувеличенно заунывно тяну, а после искренне улыбаюсь, поглаживая мятного цвета макушку, и уже с теплотой в голосе продолжаю. «Пилар проговорился, что ты любишь книги. Удалось практически за даром найти коллекцию и выкупить ее у того, кто ценности знаний не понимал. И даже никто в процессе не помер», — хитро глянула на меня Бикка. «Ня», сам в шоке, ухмыляюсь, кивая в сторону полок. «Давай лучше говори, куда вешать полки». Сначала Бикка думала, прикидывала и так и эдак, переставляла письменный стол и просила двигать кровать. В общем, довольно просторная и уютная, но не до конца обжитая комнатка претерпела значительные изменения. Зато полки встали как влитые, одна большая висела над письменным столом, две других – над кроватью, а напротив кровати, у стены, стоял довольно большой книжный шкаф в стиле модерн. В случае полок над кроватью я позаботился и закрепил их с запасом, так что, в теории, девушка даже сидеть на них может и они не упадут. Чего не скажешь о самих книгах и прочих мелочах, поняла. Еще раз погладив макушку девушки, слегка позанудничал я. Поняла, серьезно кивнула Бикка, а после, резко приблизившись, вновь поцеловала в щеку, на этот раз задержав губы на пару секунд, а затем крепко обняла. «Спасибо, Седрик, я очень ценю, что ты для меня сделал». Я, слегка опешив от такого проявления чувств, на мгновение замер, а после обнял девушку в ответ. Неужели Саша начал обработку девушки на тему прямого обращения и говори, если есть мысли и потребности? Не замечал я за местными девушки подобной прямоты, а жаль. Все еще считаю, что общение с партнером напрямую – самый верный путь удержать отношения на плаву, ну, или по крайней мере, не страдать от их агонии. Я не был сухарем, да и опыт отношений у меня также был, причем не маленький, просто. Все было так давно, что помнил я об этом лишь благодаря усиленной системе памяти. Вновь заводить отношения, общаться с девушками, радовать их и заботиться о своих было приятно, но крайне непривычно. Вот и, откровенно говоря, тупил временами. Папа никогда не покупал мне книги. Внезапно начала Бикка, хотя, они дорогие, знаю. Я пыталась ходить в библиотеку, но времени было мало, да и жизнь, ну, не располагала к этому. Но я обожала пропадать в выдуманных мирах, ведь даже самые мрачные книги зачастую были лучше, чем то, что я видела на улицах. Незаметно мы переместились на кровать девушки, где я прислонился к стене, а девушка, все еще приобнимая меня, села рядом, продолжив свой рассказ, один из многих. Нас не часто пробивало на личное, но и я, и она иногда делились чем-то таким, если момент был подходящий и имело настроение. Ребекка рассказывала о том, что помнила из детства, о том, как фанатела и одновременно злилась на отца, который пытался перекроить ее на свой лад, про отношения с братом, про свои увлечения, часть из которых она скрывала. В ответ я болтал больше о последних месяцах в этом городе и о том, что собираюсь сделать. Пока что я не хотел открываться девушке, чувствовал, что правда может ее отпугнуть, несмотря на чувства ко мне. Все же с Сашей мне повезло, и я месяцами морил ее тайнами, да и как личность она несколько более зрелая. Я не врал, но умалчивал о некоторых моментах моей биографии, теперь уже умело, как я надеялся, обходя острые углы. Пока так, потом, когда я посчитаю, что она и Пилар минимально готовы к жизни в городе и точно не пропадут, я приглашу их в гильдию. В принципе, время почти пришло, за прошедшее время что Пилар, что Бикка, на халявных, честно заработанных, харчах неплохо прокачались. Пилар освоил механику на достаточном уровне, чтобы устроиться в одну из мастерских Найт-Сити, да даже к той же Дакоте, а Бикка уже заканчивала осваивать программу старшей школы и несколько полезных для этого города навыков. И это я не говорю уже про уровень боевой подготовки, который почти приблизился к показателям подготовленного соло-новичка. Этого едва ли хватит, чтобы браться за что-то более серьезное, нежели угоны машин и услуги обычным жителям, но постоять за себя на улицах они, теперь, должны суметь. Как минимум котейка она точка сможет защитить, подумал я. Поглядывая на пробравшуюся в комнату принцессу, почувствовала, что тут хозяйка обнимание раздает, и тут как тут, но все же перед возможным разговором, я постараюсь снабдить их имплантами. Благо с появлением взгляда Риппера дело существенно ускорилось. Теперь, благодаря работе особенности, я быстро понимал свои изъяны и пробелы в знаниях, а значит мог не бродить в потемках, а закрывать эти пробелы один за другим. Несколько вечеров, проведенных за вдумчивым осмотром извлеченного из моих противников хрома, позволили составить вполне себе четкую и понятную рабочую программу или, иначе говоря, план действий, не говоря уже о том, что сама система существенно облегчала процесс обучения, стараясь не допускать, чтобы я приступал к новым темам без необходимых для их усвоения знаний. Так что пройдет неделя-другая, и я начну делать прототипы популярных нынче моделей, сырые, наверняка уступающих в характеристиках работам местных корпораций, но мне и не требуется тратить на каждое поколение по десятилетию, хватит нескольких дней, чтобы выявить и исправить недочеты, в теории. Что касается назначения, постепенно я планировал снарядить хромом всю команду Мэйна и Пилара с Биккой. Например, Пилару явно не помешала бы обновленная оптика, а нашей любительнице книг, мнемонический усилитель, улучшающий память и скорость обработки информации. Это я не говорю уже о базовых улучшениях, вроде защиты от взлома или смартлинки в руку, а также биомониторе и некоторым реанимационным комплектом имплантов, которые повысят выживаемость сиблингов. Подцепилось ведь слово «а». Начало производства микроэлектроники дало мощный толчок моим возможностям, пусть я их и не афишировал, так что скоро все мои товарищи начнут щеголять хромом, естественно, переработанным и доработанным настолько, насколько я способен. Думаю, Мэйн будет крайне доволен, но все же материала потихоньку не хватает, подумал я, поглаживая девушку, которая перешла от разговоров к действиям. Иначе говоря, все еще устроившись на моем плече, девушка читала одну из добытых книг, что-то из американской классики. Кажется, Бикку совсем не смущала наша близость, если судить по совершенно спокойному пульсу. Более того, девушка по-хозяйски устроилась поудобнее, периодически ерзая. Да уж, я считал, что слова Саши про планомерный захват моей тушки – лишь преувеличение. Как же коварны эти прекрасные создания. Так и сидели, я изучал спецификации некоторых узлов имплантов, выводя чертежи на оптику, а Бикка листала страницу застранившись, погрузившись в книгу с головой. Правда, насладиться атмосферой сполна нам не дали. Спустя где-то час идиллию разрушила приглушенная шумоизоляция и окна-автоматная очередь. Привыкшая к жизни в Найт-Сити Ребекка не сразу собралась. Лишь после того, как я плавно поднялся, девушка обеспокоенно глянула на меня. «Седрик, что это было? Я же, подключившись к камерам мастерской, раздраженно выдохнул и повернулся к девушке. Иди в мастерскую к Пилару, возьмите оружие, но не высовывайтесь. Пилар пусть подключится к одной из турелей внешнего круга, а ты его прикрывай, чисто на всякий. Может, вскинулась девушка, но я перебил ее. Не стоит, малышка, я справлюсь. Просто кто-то давно не выносил мусор с пустоши, и этот мусор слегка зарвался. От моего обращения Бикка на секунду зависла, после, покраснела и, слегка кивнув, умчалась к брату. Девушки, ну а эти, хотел новые игрушки, иди забирай доставку, Сет, мысленно усмехаюсь, продолжая разглядывать гостей. Ну, это, пожалуй, далеко не самый худший вариант. Дакота предупреждала, что рано или поздно духи, они же стилеты, попробуют меня на зубок. Эти отбитые кочевники часто пытаются откусить что-нибудь от Найт-Сити, то нападая на конвой предпринимателей, но не карпов, то похищая людей или грабя незащищенные поселения. Вопрос только в том, какими судьбами они здесь оказались. Узнали обо мне по своим каналам, или кто-то попросил их постучаться. Саша, милая, связываюсь по агенту с девушкой, которая находилась в соседней комнате, бродя по сети, у нас гости. Твоя поддержка не помешает. Что-то серьезное. Почти мгновенный ответ и голограмма ее аватары появляется на краю зрения. Нет, так, хочу, чтобы ты подстраховала. Это стилеты. Надо взять пару языков, узнаем, что они забыли здесь. Залетные или что-то большее. Сам же я, выйдя из комнаты и убедившись, что никто меня не видит, разве что кроме Саши, переоделся с помощью инвентаря и, выхватив оттуда же одну из реплик Росаковского Кэнсина, сделать его электромагнитным мне не удалось, но слегка переработав конструкцию, я получил неплохую копию забытого здесь пустынного орла, вещь скорее статусная, нежели эффективная, но, если бы я вышел перед этой толпой с голыми руками, меня бы не поняли. Саша открыла ворота, через которые я неспешным шагом вышел, с показной линцой оглядывая собравшуюся компанию. 8 машин, в том числе 2 микроавтобуса, 34 цели, которые также лениво рассыпались вокруг, чувствуя полное превосходство. Интересно, они долго собирались? Давненько я вблизи Найт-Сити не чистил мусорщиков и прочую шваль, ой давно, все больше на самом городе сосредоточился, да своими делами занимался. Те, кто имел голову на плечах, старались держаться поближе к машинам. Откровенно тупые уже пытались заглянуть внутрь территории мастерской, жадно осматривая пространство. Одеты кто как, на телах почти у каждого шлем. Хром есть, но достаточно сомнительного качества, теперь я видел это отлично. Даже ни одного обладателя Санди, что грустно. Хотя вон тот парень с руками-богомолами выглядел статусно. Оружие, на удивление, неплохое. На удивление тот парень с руками-богомолами не оказался местным заводилой, поскольку стоило мне остановиться, как вперед вышел высокий худощавый и забитый татухами да нельзя пацан с наглой улыбкой на лице и протянул. «Так, кто это у нас тут? Неужто сам хозяин мастерской?» Мои братцы из Эльдикальда упоминали, что у Найт-Сити появился новый мастер с золотыми руками. Это случаем не те крысы, которых Матья на прошлой неделе показательно повесил на выходе с лагеря. Да уж, самообладание у паренька не к черту. Хотя сам факт, что он смог найти информаторов среди кочевников, впечатляет. Если только он не нашел их среди таких же сомнительных личностей, как он сам. «Саша», — подключил Бигку ко второй консоли, — «если она захочет пострелять, такие как эти едва ли пробьются, а девочка скучать будет». Мысленно, через агент, посылаю запрос Саше, на что получаю простой смайли-кок. «Значит так», — твердо, как ему показалось, продолжил тем временем главарь шайки, — «сейчас ты показываешь, где хранишь оборудование и где, а мы, возможно», — выделился он это слово, — «возможно, оставляем тебя в живых. Будешь чинить наши тачки, а также башлять половину от заработка, и уверен, мы поладим. Скоро ты поймешь, что в округе Найт-Сити появилась новая сила, серьезная сила». Пару секунд я просто смотрю на парня, после переводя взгляд на его подельников и грустно вздыхаю. На этом моменте некоторые из идиотов оскалились. Оборачиваюсь и гляжу на мастерскую, готовясь подать сигнал ребятам. «Слушай, подскажи, пожалуйста, как тебя зовут?» Добавив осторожности в голос, чуть склоняю голову на бок. «Думаю, знать имя покровителя – это важно», – показательно задумался парень, наслаждаясь моментом. «Я Деймонд, Деймонд Руф». Он реально настолько карикатурно тупой или ему просто настолько нравится власть и лесть? «Деймонд, все так же осторожно, актер из меня тот еще, но ему хватает», — продолжаю я. «А скажи, пожалуйста, ты не слышал про некоего Седрика, который по наводке местного фиксера, Дакоты, кошмарил мусорщиков и духов?» «Что?» — с вызовом в голосе протянул парень. «Хочешь сказать, что он тебя крышует?» «Так он где-то там, а ты здесь». «Да нет, что ты». Вскидываю руки в защитном жесте, вместе с тем призывая во вторую руку компактную модификацию дымовой гранаты. «Так уж получилось. Эй, что за хрень у него в руке?» Не вовремя вскидывается один из духов стилетов поблизости, не давая мне красиво закончить, но я стараюсь. «Что меня как раз зовут Седрик. Вместе с тем я посылаю сигнал ребятам». Из скрытой ниши над стеной выплывают две стационарные турели, за секунду раскрутившись и начиная поливать огнем стоящих по бокам противников. Пусть калибр и недостаточен, чтобы располовинить бедолаг, но избыток свинца в организме еще никому не добавлял здоровья. Да и большинство инстинктивно позабыло о пальбе, залегая за машинами, как за укрытиями. Саша ударила перегрузкой по нескольким опасным, по ее мнению, целям. Я же, не давая шанса оставшимся противникам, и, конечно же, Деймонду, — иногда я жалею о почти идеальной памяти, — попасть по мне, взрываю под собой дымовую гранату, создавая облако непроходимого для обычной оптики дыма, извлекаю из инвентаря катану и делаю рывок к главарю шайки, в 3 удара отрубая тому все конечности и успевая использовать стимулятор, чтобы остановить кровь и стабилизировать его. Еще один рывок, и тело бедолаги остается лежать у ворот внутри территории, защищенной от шальной пули и находясь вне сектора обстрела турели. А дальше? Дальше, честно говоря, началось избиение. Турели, по моей просьбе, имитировали бурную деятельность. Я же, используя взгляд Риппера, старательно выводил из строя заинтересовавших меня обладателей хрома, где-то ударами в затылок, где-то, при наличии специфичного хрома, проводя ту же экспресс-ампутацию, что и для главаря. Разросшееся облако дыма, через которое видели сенсоры наших камер, но едва ли видела оптика противников, давало подавляющее преимущество. Выстрелы, крики боли и ужаса, вопли непонимания, все это заполонило пространство перед мастерской. Тех, кто пытался бежать, уничтожала турель. Думаю, стрелять по таким решился только Пилар. Турель Бикки довольно быстро замолчала, остальные же палили во все стороны, зачастую беспорядочной. Хотя, в логике им не окажешь, я носился среди них как угорелый, обезвреживая одних и беспощадно убивая других. Катана служила нелетальным оружием, в то время как для зачистки я использовал Кэнсин. Сопротивление оказал лишь обладатель клинков Богомола, все же что-то из усиления реакции у паренька было. Правда, и он отправился в царство Морфея после мощнейшего удара в голову. Здешние ребята крепкие, переживут. Схватка, от силы длившаяся пару минут, стихла так же резко, как и началась. Ветер снес остатки дыма, так что я мог наблюдать лежащие тут и там тела, некоторые из которых либо стонали, либо редко дышали. И на что они надеялись, резко взмахнув катаной, счищаю с нее кровь, но, в последний момент опомнившись, аккуратно кладу у ворот, не убирая в инвентарь. А дальше, тела одних в мусоровоз, других, на импровизированные кушетки вместе с дозой снотворного. Зачем мне это чудо? Так как кто будет исследовать работу хрома в разных режимах, в том числе не предусмотренных заводскими настройками, мне еще конкретные причины киберпсихоза вылавливать. Нормальных людей я на такое подписывать не согласен. Правда, избавиться от всех тел я не успел. На горизонте замаячило два экипажа полиции, но перед этим я услышал сирену. Ну-ка, тут уж 50 на 50, подумал я, опуская ворота мастерской и отсекая тем самым стоны выживших. Остались лишь кровавые следы, ведущие к мусоровозу с трупами. Да уж, блин, надо было изобрести тот состав, эффективно и без следов растворяющий кровь. Определенно займусь этим в ближайшее время. Сирены становились все ближе.